Состязательность. Инструменты объединяющего характера. Состязание с внешним соперником, бой с тенью. Инструменты персонального характера. Текущий рейтинг, герои дня с бытовое радио, конкурсы личные, конкурсы командные, пари. Кто-то рождается, чтобы побеждать, но это скучно. Я родился, чтобы состязаться. Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Состязание с внешним соперником. Спасибо моим врагам. Если бы не они, я бы не стал тем, кем я стал. Сальвадор Дали. Нам повезло. На нашем рынке работала сильная компания «Фаворит», которая продавала тот же продукт и достигала значительных результатов. Большой и пламенной любви мы к ней, конечно, не испытывали. Скорее наоборот, она была для нас раздражителем, но при этом ярким ориентиром. Хотелось ее догнать и перегнать, и через несколько лет нам это удалось. Наличие сильного соперника дает немало выгод. Во-первых, ты видишь, что это возможно — достигать более высоких результатов, чем у тебя есть сейчас. Раз смогли они, значит, сможем и мы. Это пресловутый живой пример, наличие которого резко повышает шансы достичь цели. Во-вторых, соперник не дает расслабиться, заставляет работать над собой и становиться лучше день ото дня. Иначе есть риск остаться на обочине. В-третьих, конкуренты — источник новых идей. Всегда есть возможность подсмотреть у них что-то интересное и внедрить у себя, чтобы улучшить результат. В-четвертых, внешние угрозы сплачивают коллектив, а конкурент для отдела продаж — всегда угроза потерять действующего клиента либо не получить нового. Однако все вышеперечисленное вовсе не означает, что нужно зацикливаться на конкурентах. Скорее наоборот. В аудиокниге «Вооружение отделов продаж» мы уже описывали подробно, что при работе с клиентами акцент в первую очередь нужно делать на своем продукте и своих преимуществах. К соперникам следует относиться с уважением и без необходимости о них вообще не упоминать. Поливать конкурентов грязью — слабая позиция, она только помешает продажам. Но изучать их нужно, чтобы знать слабые и сильные стороны. Бой с тенью. Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого. Михаил Барышников, выдающийся танцовщик 20 века, легенда мирового балета. Бой с тенью — это состязание с собой. В некоторых компьютерных автогонках существует специальный режим, в котором игрок имеет возможность раз за разом совершенствовать свой результат. Происходит это так. Гонщик проходит всю трассу от начала до конца, а когда начинает новый заезд, то на дороге появляется призрак, тень его автомобиля, который точь-в-точь повторяет траекторию движения в предыдущем заезде. В итоге игрок соревнуется сам с собой, со своей тенью, благодаря чему раунд за раундом улучшает результат. Аналогичный подход можно использовать и в продажах, когда хочется командного состязания, итог которого зависит от общего коллективного результата, а кроме как с собой соревноваться не с кем, например, если в компании один отдел продаж. В качестве тени могут выступить предыдущий период — это самый простой и очевидный вариант, нужно сделать в этом месяце больше продаж, чем в предыдущем. Аналогичный период прошлого года — это когда мы сравниваем результаты текущего месяца или квартала с результатами этого же месяца или квартала, но за прошлый год. Предыдущий схожий проект, в рамках реализации которого был достигнут определенный результат по продажам. В любом случае, победа над собственной тенью будет очевидным показателем того, что наша команда развивается и профессионально растет. А каждому хочется быть частью команды, которая движется вперед и завоевывает новые вершины. Текущий рейтинг. Некоторые согласны на второе место, но не я. Для меня это поражение. Если вы испытали, что значит быть первым, то второго номера вам уже недостаточно. Фредди Меркьюри, фронтмен рок-группы Queen. Рейтинг мотивирует сам по себе. Никто не хочет быть в конце. Так работает мотивация на избегание, и она, надо признать, довольно сильна. При этом параллельно с ней работает и мотивация на достижение. На этот счет вспоминается забавная история, описанная в книге Эльдара Хусаинова «Этажи. Сила управления». Есть один известный кейс о том, что корпоративный элемент необходим в любой мотивации. Сотрудники французского подразделения одной компании, приехав в комплекс, показывавший самую лучшую динамику среди сотен филиалов по всему миру, поинтересовались секретом успеха. Все оказалось просто. В компании работали в основном мужчины, и один из управленцев додумался вывесить рейтинг их зарплат, привязанных к результату, в местном, единственном магазине возле входа. Таким образом, девушки могли видеть доход каждого потенциального кавалера, и это сильнейшим образом стимулировало стремительный рост производительности. Пожалуй, это все, что нужно знать об эффективности рейтингов и силе человеческой социальности. Все, да не все. В отделах продаж важно дать людям возможность видеть текущий рейтинг, то есть результаты сотрудников и отделов в режиме «здесь и сейчас», на сегодняшнюю дату, чтобы все видели, кто вырывается вперед, а кто догоняет. В этом случае включается именно состязательность, а не жажда признания. Действие этого психологического механизма можно наблюдать на дороге, когда два незнакомых водителя сцепляются друг с другом и начинают гоняться на перегонки. Им не важно, кто доедет до конечной точки первым. Ее обычно и нет вовсе, они же в разные места едут. Им не будут рукоплескать по приезде, их фотографии не повесят на доску почета. Им важно обогнать в моменте, здесь и сейчас. Такую мотивацию можно обозначить как состязательность в моменте. Форма реализации текущего рейтинга может быть разной. Рейтинг в CRM-системе или на корпоративном портале, результаты, вывешенные на стене в офисе на всеобщее обозрение, дашборд в телевизоре, который висит в офисе, магнитные доски, ежедневная рассылка в мессенджере и так далее. Главное, чтобы инструмент был, и все видели текущие показатели. Он должен попадаться на глаза каждый день. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Как РОПу победить скептицизм? Если вы РОП и думаете, что для продавцов рейтинг не важен, то попробуйте ежедневно сообщать им о том, на каком месте они находятся, подбадривать и говорить, что у них есть все шансы вырваться вперед, а потом посмотрите, что из этого получится. В моем отделе была девушка-продавец, которая всегда заявляла, что участие в рейтингах и борьба за первые места ее не интересуют. Но для меня это было важно, и каждому своему сотруднику я регулярно сообщал, какую позицию в рейтинге лучших продавцов года он занимает, кого обогнал, с кем конкурирует. Когда в очередной раз я рассказывал ей, что быть лидером в рейтинге — это почетно, она вновь выпалила: «Для меня это все не важно». Я решил промолчать, и спустя секунд 20 она с любопытством спросила: «А на каком я сейчас месте?» Для сотрудников важно то, что значимо для их руководителя. Конечно, если он пользуется уважением и имеет авторитет в коллективе. Это работает и в обратную сторону. То, что не важно для руководителя, вряд ли когда-то станет значимым для его сотрудников. Из беседы с Иваном Поляниновым. Герои дня. С бытовое радио. «Славу свою добывай в бою» — поговорка. Идея с бытового радио родилась после просмотра фильма «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Уильямсом в главной роли. В нем жизнерадостный радиоведущий каждое утро взрывал эфир криками «Доброе утро, Вьетнам!», чтобы подбодрить солдат во время военных действий. Отделы продаж часто сравнивают с боевыми подразделениями, а битву за клиентов — с военными действиями. Так что идея нам пришлась по душе. Для воплощения задуманного пришлось оккупировать офисную систему звукового оповещения, ту, что призвана сообщать о задымлениях и требовать всем покинуть помещение. Сразу оговоримся, что делали мы это не каждый день, а только в высокий сезон. Для нас самым горячим месяцем года был декабрь. И именно поэтому на протяжении декабря утром ровно в 9:00 изо всех динамиков начинала играть зажигательная музыка, и уже через несколько секунд радиоэфир громогласно разрывал задорный голос диджея под аплодисменты и крики группы поддержки. Целью каждого такого эфира было прославление героев предыдущего дня. Вдохновенно перечислялись фамилии тех, кто сделал продажи. Вместе с постоянным ведущим обязательно присутствовал кто-то из больших боссов. директор по продажам, его зам, либо менеджер среднего звена для придания веса. Они вели эфир вместе, длился он примерно 5 минут. Чтобы все проходило энергично и без заминок, тексты готовились заранее, с вечера. Вот для примера один из них. Диджей. «Доброе утро, сбыт!» Аплодисменты и крики собравшихся. «В эфире первое сбытовое радио! Самое сбытовое из всех первых и самое первое из всех сбытовых! С вами я, его ведущий, диджей Николай. И сегодня с нами в студии директор по продажам Максим Батырев». Директор. «Наши стремительные действия, исключительная нацеленность на результат и огромное желание сделать вмятину во Вселенной обязательно сделают эту неделю рекордной». Диджей. «Со скоростью хлыста, рассекающего воздух, с упорством ракетной торпеды, бороздящей океан, с азартом охотника, выслеживающего добычу, мы шаг за шагом завоевываем рынок и приближаемся к выполнению нашей амбициозной цели». Директор. «И прямо сейчас мы с невероятной гордостью и превеликим удовольствием озвучим имена истинных суперменов и суперледи, которые отличились вчера и сделали такие нужные нам продажи. И это...» Поочередное перечисление имен и фамилий под аплодисменты собравшихся. «Пусть эта неделя будет сверхсбытовой, чрезвычайно результативной и суперуспешной для каждого из нашего сбыта. И для этого мы будем непременно использовать каждое мгновение, каждую секунду и каждую возможность. Да пребудет с нами сбытовая сила! С вами было первое сбытовое радио. Только вперед, сбыт!» Все вместе хором. «Только вперед!» Думаем, не нужно никого убеждать в том, что каждый хотел, чтобы утром его фамилия громогласно прозвучала на волнах сбытового радио, а все сотрудники компании ее услышали. Декабрь — это еще и окончание года, поэтому от результатов месяца зависело выполнение одного из годовых BIHAG-проектов, стартовавших в начале года и презентованных на годовом собрании. В этом случае, помимо перечисления имен героев, мы обязательно подчеркивали важность вклада каждого в реализацию нашего общего амбициозного проекта. Конкурсы личные. Когда я выхожу на корт, для меня не важно, кто находится на противоположной стороне корта. Я просто хочу сыграть свою игру. Я уважаю любую соперницу, но при этом всегда хочу победить. Мария Шарапова, российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из 10 обладательниц карьерного шлема, выиграла все турниры большого шлема. Личные конкурсы. Конкурсы в личном зачете, в которых побеждает конкретный сотрудник, а не отдел или группа лиц, как при командном зачете. Конкурсы — классический инструмент мотивации в отделах продаж. Если по каким-то причинам вы их еще не используете, самое время присмотреться. Важно не путать конкурсы с ежемесячным рейтингом, на основании которого определяются лучшие сотрудники месяца для доски почета. В нашем понимании это два разных инструмента. Они дополняют друг друга. Про рейтинги и доску почета мы еще поговорим позже. Дело в том, что лучший по итогам месяца или года всегда определяется по одним и тем же ключевым показателям. Например, по количеству продаж, общей сумме привлеченных денег и так далее. Эти показатели из месяца в месяц не меняются, либо меняются редко. Как правило, на них же завязана материальная мотивация в виде вознаграждения за продажи. А конкурсы — более гибкий инструмент. Их можно привязать к совершенно разным показателям в зависимости от текущих задач. Например, к продаже определенных продуктов или определенным категориям клиентов, а также любым другим. Вышел какой-то новый продукт, можно запустить конкурс по его продаже. Решили надавить на какой-то сегмент рынка, прокачать средний чек, либо нарастить продажи по рекомендациям, подкрепляем это специальным конкурсом. Продолжительность конкурсов была разная. Чаще 2, иногда 1, реже 3 месяца. Руководители отделов продаж при этом по своему усмотрению могли запускать у себя в подразделениях любые краткосрочные конкурсы, например, недельные. Сами их придумывали и сами обеспечивали вознаграждение победителей. Но в рамках всего департамента конкурсы были более длительными — 1-3 месяца. Проводили мы их в среднем 3 раза в год, по одному в весенний, летний и осенний кварталы. В декабре же, перед Новым годом, вместо конкурса была битва за трофеи. Ее мы разберем позже в отдельной главе. Про риск потери интереса. При длительных конкурсах, 2-3 месяца, существует риск столкнуться с потерей интереса, и нам в свое время пришлось решать эту проблему. Такое происходит, если в первый же месяц появляется явный фаворит. Кто-то делает много продаж и сильно вырывается вперед. В этот момент у других сотрудников пропадает всякая надежда догнать лидера, и конкурс перестает быть интересным. Чтобы минимизировать этот эффект, мы ввели бальную систему, при которой по итогам каждого месяца проводятся промежуточные итоги, сотрудникам начисляются баллы в зависимости от занятого места, а победитель определяется по сумме баллов. У кого меньше, тот выиграл. Упаковка конкурса. Конкурсы решают три основные задачи. Первая. Направляют внимание продавцов в нужное русло, что и кому продавать. Вторая. Включают состязательность и дух соревнования. Третья. Добавляют интересности в рабочую жизнь. Если с первыми двумя пунктами мы уже разобрались, то на третьем нужно остановиться отдельно, ведь с помощью конкурсов можно сделать рабочие будни интереснее и зажигательнее. Для этого каждый конкурс мы старались весело обыграть, как-то интересно упаковать, придумать легенду, дать громкое название и слоган, красиво оформить, чтобы привлечь к нему как можно больше внимания и вовлечь сотрудников. Полет фантазии здесь не ограничен. Но как действовать, если, выражаясь строками Леонида Филатова, в голове слышка, ну хоть бы мыслишка? Что делать, если не приходят идеи в голову? Тут поможет небольшой лайфхак. Стоит обратить внимание на популярные фильмы или громкие новости и события. Первое. Популярные фильмы или кинопремьеры сезона. Например, когда вышла очередная часть кинофильма «Люди в черном», мы запустили конкурс по его мотивам, развесили фото инопланетян в офисе, придумали забавную легенду о том, как продажи спасают Землю от инопланетного вторжения, а для презентации итогов на общем собрании к фотографиям сотрудников приделали темные очки, как у героев нашумевшего блокбастера. Когда вышел фильм «Легенда номер 17», запустили конкурс «Легенды сбыта» на тему хоккейных баталий и так далее. Второе. Громкие новости и события. Например, в период проведения Всемирных Олимпийских игр, когда из каждого утюга день за днем только о них и говорят, мы запустили свои внутренние Олимпийские игры в виде конкурса. Или другой пример. Когда всеобщее внимание было приковано к нанотехнологиям, и слово «нано» вдруг стало очень модным, мы запустили конкурс «нанопродажи» со слоганом «Очень нанопродажи». В смысле «Очень надо». А в качестве музыкального сопровождения взяли песню дискотеки «Авария» «Нанотехно». Когда в Москву с гастролями приезжала Мадонна, мы устроили конкурс «Суперстарс», взяв за основу ее песню «Суперстар», а победители получали билеты на концерт поп-дивы. Также можно черпать идеи из новостной повестки дня, взяв то, что на слуху у каждого. Но только если это не какая-то катастрофа, пожар, ЧП, война и прочий негатив, которым сейчас насквозь пропитан информационный фон. Также стоит избегать тем, связанных с политикой, религией, сексуальной ориентацией и всем тем, что может быть воспринято неоднозначно. Наконец, стоит обратить внимание на то, что конкурсы имеют смысл проводить между сотрудниками, находящимися в относительно равных условиях и равно обеспеченными ресурсами. Например, среди наших 16 отделов продаж был отдел по работе с VIP-клиентами. Его сотрудники не участвовали в общем конкурсе, потому что у них были другие клиенты, другие результаты, другая обеспеченность ресурсами. Для них выделялась отдельная номинация, и они соревновались между собой. Если бы мы этого не сделали, то непременно словили бы волну праведного гнева и упреки в несправедливости. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Когда конкурсы не сработают. Когда мы приходили на разные проекты, то видели много хороших конкурсов и по механике, и по призам, но замечали и обратную сторону. Часто продавцы вообще были не в курсе этих конкурсов. Это происходило не потому, что о них никто никогда не рассказывал. Вопрос в том, как о них говорили. Бывало, что да, оповестили, сделали рассылку по компании, да, кто-то даже, возможно, начинал в нем участвовать, но потом не было привлечения внимания и заинтересованности со стороны РОПа, а когда продавцы видят, что РОПу это не важно, то им тоже становится неважно. Иначе говоря, конкурсы будут работать лишь тогда, когда РОП всячески демонстрирует интерес к ним и подзадоривает бойцов. Если РОП внимания не привлекает, то в конкурсе будут участвовать только те люди, которые нацелены не на признание, а на получение материальных благ, приз хотят выиграть, независимо от внимания руководителя. Такие сотрудники иногда могут использовать грязные способы конкуренции, создавать условия, чтобы как можно меньше людей участвовало в конкурсе, потому что тогда повышаются их шансы на победу. Именно поэтому они могут не только скрывать свою заинтересованность, но и попутно гасить других продавцов, распространяя идею, что конкурс неважный и участвовать в нем нет смысла. «Ребята, главное ведь, что мы дружим, а все эти гонки и крысиные бега, они только сталкивают нас лбами, заставляют больше работать. Разве нам все это нужно? Убиваться, тратить время, читать книги. Надо получать удовольствие от жизни. Давайте лучше по пивку». А сам потом забирает первый приз. Но задача компании — сделать так, чтобы участвовали все. Но если РОП не рулит процессом, то управление может перейти в руки теневых игроков, нацеленных на снижение коллективной мотивационной составляющей конкурсов ради персональной выгоды. В итоге проигрывают и РОП, и компания, и продавцы, которые могли бы продать больше за счет состязательной энергии конкурсов. Конечно, хочется обвинить теневого игрока в развале мотивации, но дело не в нем. Он проявил свои негативные качества, потому что вокруг были созданы условия, в которых это стало возможно, и их определил своими действиями или бездействием РОП, ответственность на нем. Когда РОП управляет процессом, такой сценарий исключен. Если он видит, что кто-то из продавцов заявляет, будто конкурс — это ерунда, то заводит его в кабинет, проводит беседу, и из кабинета продавец выходит грустный, с красными ушами, и уже не говорит, что конкурс так себе. А может быть, даже наоборот, вдруг осознает, какие отличные условия создает руководство для работы и как здорово отмечает сверхусилия сотрудников. Все остальные наблюдают эту картину и понимают, что конкурс нормальный, а главное, он руководителю важен. Бывает другая история. Когда в компании оповещают о конкурсе, а руководитель сам приходит в отдел продаж и говорит «да фигня какая-то», и все. Можно считать, что деньги выброшены на ветер. Собственник приходит на собрание со словами «ребята, давайте участвовать в конкурсе», а ребята молча косятся на РОПа, и тот всем видом показывает, что это все фигня. Именно почему такое происходит? Бывает, что просто по глупости. А бывает, что таким образом РОП гонится за дешевым и разрушающим команду способом выставить себя частью коллектива. «Ребята, я такой же, как вы. Это они там, наверху, что-то напридумывали. Очередную ерунду спустили нам сверху, а нам и так тяжело продавать. Но я с вами, а не с ними». Руководитель, который поддерживает сотрудников в их сопротивлении делу, нежелании выполнять задачи, в их жалобах на рынок, клиентов, конкурентов, вместо защиты интересов своего руководителя и компании, всегда окажется во главе слабой команды. Иногда РОП действительно хорошо руководит отделом, но ему конкурсы не кажутся важными, и он их не поддерживает. Тем самым он лишает себя возможности получить дополнительные продажи за счет участия продавцов в конкурсе. Именно поэтому, когда инициатива идет от собственника, мы рекомендуем ему привлекать РОПов к придумыванию конкурсов, правил проведения, определению призов и так далее. Если же привлечь не получается, то важно этот конкурс РОПу продать, показать ему всю пользу и выгоду от участия в нем и законтрактоваться, договориться, что он поддержит инициативу и не будет говорить в курилке, будто конкурсы — это ерунда. Из беседы с Иваном Поляниновым. Универсальный приз. Для краткосрочных конкурсов внутри своих отделов РОПы вынуждены постоянно придумывать какие-то призы. То пиццу, то коктейли, то 1000 рублей, то еще что-то. Однажды мы придумали приз, которым сейчас с удовольствием делимся с нашими клиентами и который нас никогда не подводил. Это не деньги, не пицца, не кофе, не сладости. Это возможность прийти на час попозже или уйти на час пораньше. Или даже освобождение в пятницу на полдня. Работает. Порой такое рубилово начинается за этот час. Ведь это возможность нагнуть систему и почувствовать себя в привилегированном положении. Для компании же этот час, который сотрудник не проработает, меркнет по сравнению с выгодой от того, что все будут биться за такую возможность. Мы много экспериментируем и постоянно пробуем что-то новое, но именно такой вариант приза сработал сразу в разных отраслях у разных компаний. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Конкурсы командные. Командные конкурсы в командном зачете — это соревнования между отделами продаж. Их по понятным причинам имеет смысл запускать только тогда, когда есть несколько отделов продаж, находящихся в равных условиях, продающих одни и те же продукты и имеющих примерно равную весовую категорию. Другими словами, относительно равные возможности и шансы на победу. Если же есть явный фаворит и победитель известен заранее, то пропадают интрига, соревновательность, интерес. Какой тогда смысл запускать конкурс? Кроме того, дорогой слушатель, у вас наверняка возник вопрос, почему командный конкурс обозначен в аудиокниге как инструмент персонального характера, а не объединяющего. Ведь речь о командном результате, а не об индивидуальном. Ответ. Потому что, по сути, эти конкурсы — состязания между руководителями отделов, которые нацелены на то, чтобы подстегнуть их личное желание утереть нос остальным и показать, кто есть кто в компании. Пари. «Держу пари, они затевают какую-то хитрость». Роберт Льюис Стивенсон, «Остров сокровищ». Пари — спор между продавцами или ропами с условием выполнить какое-либо обязательство при проигрыше. Тут сразу вспоминается история, которая случилась в одном из отделов продаж Ивана Полянинова, руководителя направления аудита и настройки отделов продаж Battery Consulting Group в те времена, когда он руководил центром продаж. Так сложилось, что там работали два продавца страстных футбольных фаната. Причем один болел за ЦСКА, а второй за «Спартак». Естественно, это накладывало отпечаток на взаимоотношения коллег. Они постоянно подтрунивали друг над другом. Как-то раз, желая подзадорить ребят, Иван предложил им пари. Тот, кто больше продаст, получит легальную возможность повесить символику любимого клуба на стену. Фанатский флаг или шарф. А другой — целый месяц обязуется безропотно работать, сидя под вражеским флагом. Естественно, все это вылилось в увлекательнейшую гонку за результатом, по итогам которой выиграли все. Парни хорошо подзаработали, а руководитель получил дополнительные продажи в копилку отдела. Правда, обещание пришлось сдержать, и один из фанатов в итоге вынужден был терпеть символику соперника под язвительные ухмылки более результативного коллеги. Отделы также могут заключать пари между собой. Например, кто больше продаст, тот накормит пиццей другой отдел. Здесь тот же принцип. Ропу нужно постоянно привлекать внимание и подзадоривать бойцов. «Ребята, еще чуть-чуть, скоро будем есть вкуснейшую сочную пиццу!» «Давайте поднажмем! Уже не терпится отведать пиццы за счет наших щедрых коллег!» «Друзья, вы уже выбрали, какую пиццу хотите? Лично я предпочитаю 4 сыра, а для этого нам позарез нужно еще столько-то продаж». Но если внимание не привлекать, то через неделю все уже забудут про пари. А когда в случае проигрыша придет время кормить пиццей другой отдел, то никто не захочет скидываться под предлогом «я не помню», «я не знал».